Сяоцао счастливо играла с дельфином и забыла о времени. После того, как Сяолянь выкопала много гусиных моллюсков и была готова отправиться домой на обед, она посмотрела на море. Кроме Чжоу Шаньху, время от времени всплывающей на поверхность моря, ее младшая сестра долгое время не показывалась. Плетеная корзина в руке Сяолянь упала на землю, и она бросилась в море без водолазного костюма. Она бездумно отправилась в море. Навыки плавания Сяолянь были довольно хорошими, поэтому за короткое время она добралась до Чжоу Шаньху. Когда Чжоу Шаньху показалась из воды, ее поймала Сяолянь. «Ты видела мою младшую сестру, когда ты видела ее в последний раз?» Голос Сяолянь дрожал, когда она настойчиво спросила девочку. Чжоу Шаньху встревожилась. Она огляделась и увидела, что море спокойно. Она подумала об этом и сказала: «Я думаю, что в последний раз я видела ее около получаса назад. Когда я вынырнула из воды, я подумала, что мы просто разминулись, поэтому не обратила особого внимания». Лицо Сяолянь было мертвенно-бледным, и она сказала рыдающим тоном: «Я оглядывалась четверть часа и не видела, как моя младшая сестра вынырнула из воды. Она, должно быть, с ней что-то случилось. Я заслуживаю смерти. Я не должна была копаться в поисках гусиных моллюсков. Это первый раз, когда моя младшая сестра ушла в море. Я должна была внимательно следить за ней все время, чтобы, если что-то пойдет не так, я могла немедленно отправиться искать ее в море. Что мне теперь делать? Я даже не знаю, когда произошел несчастный случай. Нет, я должна ее найти». Чжоу Шаньху тоже потеряла голову. Море было таким большим, и они не знали, где и когда произошел инцидент, как они могли ее найти. Каждый год было неизвестно, сколько людей поглотило море. «Сяолянь, не волнуйся слишком сильно. Может быть, Сяоцао просто уплыла куда-то дальше. Смотри, там есть тень, похожая на человека. Пойдем посмотрим, не Сяоцао ли это?» Чжоу Шаньху была вне себя от радости, когда обнаружила маленькую головку, вынырнувшую из воды вдалеке. Через мгновение она снова нырнула в воду. Искра надежды зажглась в сердце Сяолянь. Она попыталась успокоиться. Она не могла паниковать, потому что ее младшая сестра все еще ждала ее, чтобы найти ее. Они вдвоем усердно потрудились и поплыли в направлении того места, где всплыла тень. «Хаэм, разве ты не та маленькая девочка из деревни Дуншань, которая продает тушеную еду? Почему вы не надели водолазный костюм перед тем, как войти в море?» Сяолянь была разочарована, обнаружив, что это был подросток с темной кожей и красивой внешностью. Сяолянь разрыдалась. «Младшая сестра, должно быть, что-то случилось с моей младшей сестрой. Если с ней что-то случилось, то я тоже не хочу жить. Уваааа». Юноша посмотрел на Сяолянь, не зная, что делать. Может быть, он сказал что-то не так и заставил эту маленькую девочку плакать. «Ты, не плачь. Тебе нужна моя помощь с чем-нибудь?» — озабоченно спросил молодой человек, нахмурившись. Чжоу Шаньху рыдала рядом с ней. «Ее младшая сестра ныряла со мной, но она очень долгое время не выныривала из воды. Ты видел маленькую девочку, которая очень похожа на нее?» Выражение лица загорелого юноши стало серьезным. Он медленно покачал головой и сказал: «Это место относительно удаленное, поэтому сюда доплывает небольшое количество человек. Я больше никого не видел, кроме вас двоих. Но, не плачь, я помогу тебе найти ее. Может быть, она уплыла куда-нибудь подальше. Моя младшая сестра – это ее первое погружение. Она никогда раньше не училась плавать. Я заслуживаю смерти. Почему я не осталась рядом с ней и не присмотрела за ней? Ву-ву». Сяолянь задыхалась, когда плакала. Сердце загорелого юноши упало еще сильнее. Если это было ее первое погружение, то она определенно не заплыла бы слишком далеко. Это не было хорошим знаком, если она какое-то время не выныривала из воды. Но, увидев перед собой двух плачущих маленьких девочек, молодой человек все равно успокоил их. «Не плачьте больше, я поищу поблизости, может быть, что-нибудь найду. Вы можете просто подождать здесь». Маленькая девочка плакала до тех пор, пока у нее не распухли глаза. Если бы она вот так нырнула в воду, трудно было гарантировать, что не произойдет несчастного случая. Только после того, как он позволил другой маленькой девочке присматривать за ней, он начал плыть вдаль. Он снова и снова нырял в воду в поисках маленькой девочки. Прошло уже полчаса, когда Юй Сяоцао поняла, что слишком долго оставалась под водой. Маленький дельфин, казалось, понял ее намерение, используя свою спину, чтобы помочь ей всплыть на поверхность. Он издал звук «ах», казалось, он призывал ее остаться. Глава 208. водоросли. Ся Цао обнаружила, что она довольно далеко находилась от своего первоначального положения. Она улыбнулась своей новой подруге и сказала: «Сябу, ты можешь довести меня?» «Сябу», так она назвала маленького дельфина, с маленьким божественным камнем, указывающим направление, и маленьким дельфином, ускоряющим ее, Ся Цао появилась в поле зрения Сиалянь как раз в тот момент, когда другая девушка собиралась упасть от шока. «Смотри, что это? Это ведь не акула, верно?» Чжоу Шаньху вскрикнула от удивления. Она первой заметила темную тень, плывущую вдалеке. Чрезвычайно загорелый юноша, Чжуан Сяма, посмотрел в том направлении, прищурив глаза, чтобы внимательно рассмотреть. Он покачал головой и ответил: «Это не похоже на акулу. В воде у акул плавник треугольной формы, который выскакивает наружу. Эта тень, по-моему, она похожа на человеческую. Скорости расположения этой тени не похожи на человека. Это довольно странно». Чжоу Шаньху почувствовала, как будто ее разум взорвался, когда она воскликнула: «Тогда о чем ты говоришь? Может быть, это русалка? Разве все легенды не говорят, что русалки очень быстро плавают в океане?» Чжуан Сяма посмотрел на нее, как на сумасшедшую, и усмехнулся. «Легенды также говорят, что русалки появляются только при лунном свете, поют дразнящие песни, чтобы соблазнить людей и затуманить их разум. Младшая сестренка». Радостный крик Юй Сиалянь внезапно прервал спор между ними. Они оба с удивлением посмотрели на фигуру, которая мчалась навстречу. Конечно же, это была Юй Ся Цао, которая отсутствовала в течение последнего часа. Она все еще была довольно далеко, так что они не могли точно сказать, на чем именно она лежала. Однако объект плыл довольно быстро. «Сиалянь, Шанху». Звук ее голоса эхом разнесся вдалеке. Юй Ся Цао одной рукой обнимала спинной плавник маленького дельфина, в то время как другая рука энергично размахивала в воздухе. Чжоу Шаньху проплыла вперед на несколько грибков и взволнованно закричала: «Ах, Ся Цао едет верхом на рыбе. Сиалянь, ты уверена, что твоя младшая сестра не дочь короля дракона океана? Иначе как бы рыба могла слушать ее команды?» Чжуан Сяма посмотрел на маленькую девочку, которая каталась на дельфине по неспокойным волнам вдалеке. Он не мог не быть немного ошеломлен этим зрелищем. Боже милостивый, эта маленькая девочка совершенно не была обычной маленькой девочкой. Иначе как бы ей удалось приручить свободного и непринужденного дельфина? Слезы благодарности навернулись на глаза Юй Сиалянь. Она с большим усилием поплыла вперед в направлении своей младшей сестры. Скорость маленького дельфина была совершенно поразительной, и через несколько мгновений он оказался перед тремя другими детьми. Существо было немного робким и остановилось на расстоянии вытянутой руки от них, когда открыло рот, чтобы издать несколько свистящих звуков. Юй Ся Цао мягко погладила его скользкую голову и успокоила: «Не бойся, они не причинят тебе вреда. Спасибо тебе, Сябу». Она соскользнула со спины дельфина и подплыла к Сиалянь. Ее сестра решительно ударила ее кулаком по голове. Другая девушка сделала ей выговор: «Кто разрешил тебе плыть так далеко? Если с тобой что-то случится, как я должна была сообщить нашим родителям и твоим крестным? По-моему, взять тебя с собой поплавать в океане было худшей идеей, которая у меня когда-либо была». Когда Юй Ся Цао заметила, что глаза Сиалянь покраснели от эмоций и казались очень сердитыми, она поспешно успокоила сестру: «Сиалянь, не сердись, в будущем я не осмелюсь сделать это снова. Я была так занята, развлекаясь с Сябу, что потеряла счет времени. Я обещаю, что больше так не поступлю. Просто прости меня на этот раз». Ах, Чжоу Шаньху снова взглянула на маленького дельфина, который радостно плавал взад и вперед неподалеку. Ее глаза заблестели от возбуждения, когда она с некоторой завистью заметила: «Ся Цао, Сябу, это имя этого маленького дельфина? Это так мило. Ах, ты слишком удивительна, ты даже знаешь, как приручить маленького дельфина. Быстро научи меня, как тебе это удалось?» Юй Ся Цао проигнорировала ее, когда она продолжала успокаивать взъерошенные перья Сиалянь. Наконец ей удалось заставить сестру рассмеяться. Ся Цао тайком вытерла невидимый пот, выступивший у нее на лбу. Обычно Сиалянь была вспыльчивой, но обычно она никогда не показывала этого при себе. Чжоу Шаньху продолжала приставать к ней в попытке выведать секреты приручения маленького дельфина. Юй Ся Цао широко открыла глаза и невинно посмотрела на другую девушку. Она неопределенно ответила: «Что, мы должны приручать их? Ах, но Сябу сама подошла, чтобы поиграть со мной. Сябу, дельфин, который любит людей, Он очень послушный и милый. У Чжуан Сяма и Чжоу Шаньху на лицах было выражение «ты пытаешься обмануть нас». Хотя дельфины обладали мягким характером, они были довольно осторожны и наблюдали за кораблями в море только издалека. Естественно, старшее поколение когда-то рассказывало истории о дельфинах, спасающих тонущих людей, но они не слышали, чтобы кто-то действительно сталкивался с ними. «Если ты мне не веришь, все в порядке. Сябу, подойди и поприветствуй всех». Юйся Цая махнула рукой, и маленький дельфин, который дрейфовал в стороне, весело подплыл к ней. Он использовал свою морду, чтобы нежно коснуться ее запястья. Как будто он мог понять, что она говорит, он выпрямился в воде и махнул одним плавником в сторону Чжоу Шаньху и остальных. «Ух ты, Сябу слишком мило. Я почти хочу вырастить одного из них как домашнего животного». Чжоу Шаньху осторожно подплыла ближе к дельфину и, увидев, что существо не отвергает ее присутствие, попыталась нежно погладить его по спине рукой. Маленький дельфинчик остался рядом с Сяоцао и позволил другим детям прикоснуться к нему. Юй Сяоцао нежно погладила малыша по голове рукой, в которой был мистический камень, и немного духовной силы медленно влилось в тело животного. Глаза маленького дельфина загорелись и стали еще более нежными. Сиолянь наблюдала за взаимодействием своей младшей сестры с дельфином и чувствовала себя еще более уверенной в том, что ее младшая сестра не была обычным человеком. Возможно ли, что она была реинкарнацией маленькой бессмертной девочки? Чжуан Сяма тоже подошел, чтобы прикоснуться к дельфину. Пощупав лоснящуюся кожу животного, он обратился к Чжоу Шаньху. Дельфины считаются обитателями океана, поэтому они могут свободно жить только в глубоких водах. Держать дельфина в качестве домашнего животного не очень хорошо для животного. Сяоца бросила на загорелого юношу одобрительный взгляд и нерешительно спросила. «Сиолянь, он?» Чжоу Шаньху разговорчиво вмешалась. «Он ах, его зовут Чжуан Сяма, и он живет в деревне Вулю. Он один из экспертов по дайвингу, о котором я говорила ранее. Он может задерживать дыхание под водой примерно на 7-8 минут и довольно известен в близлежащих деревнях». Чжуан Сяма искренне улыбнулся ей и ответил. «Я знаю о вас, двух сестрах. В доках ваша тушеная еда очень известна. Я не видел тебя в доках последние пару дней, ты больше не занимаешься бизнесом». Всякий раз, когда она говорила о своем собственном бизнесе, Сиолянь не могла сдержать гордой улыбки. Погода стала жаркой, так что трудно уберечь мясо от порчи. После того, как пройдут самые жаркие дни в году, тогда и решим. Мы с моей младшей сестрой обсуждаем, есть ли какие-либо другие возможности, которыми мы можем воспользоваться летом. В идеале мы бы предпочли продавать что-то, что наполняет желудок, одновременно охлаждая человека. Когда Сяоцао заметила, что на лице Сиолянь появилось выражение усталости, она поспешно улыбнулась и сказала, «Если нам нужно о чем-то поговорить, мы можем сделать это на берегу. Какой смысл и дальше погружаться в воду?» Маленький дельфин неохотно последовал за ней. Сяоцао повернула голову и махнула на него рукой. «Сябу, возвращайся домой. В будущем я буду часто заходить в воду, чтобы найти тебя». Маленький дельфин несколько раз потерся о нее головой, взмахнул хвостом и быстро поплыл обратно к более глубоким водам. От этой маленькой человеческой девочки исходил запах, который был слишком неотразим. Ему действительно хотелось остаться рядом с ней навсегда. Жаль, что людям приходилось жить на суше, и он не мог покинуть воду, так грустно. Когда они прибыли на близлежащий риф, одежда Сиолянь была полностью мокрая и прилипла к ее телу. Чжуан Сяма отвернулся с красным лицом. Сяоцао оттащила Сиолянь в другое место, которое было немного более скрытым, и велела сестре переодеться. Затем она выжала одежду Сиолянь насухо и накинула ее поверх купальника. «А, что это такое?» Юй Сяоцао заметила, что в близлежащей воде у рифов плавает много красно-фиолетовой растительности. Для нее это чем-то напоминало водоросли, которые она ела в своей предыдущей жизни в ресторане. Но это не могло быть правдой, разве этот вид водорослей не встречается только на скалах глубоко в океане? Как получилось, что он выплыл на поверхность? Сиолянь наклонилась, чтобы зачерпнуть немного и сама посмотрела на него. Она покачала головой. «Я не знаю, что это такое, но я уверена, что это какой-то вид морской растительности. Не уверена, съедобно это или нет». Они не знали, когда Чжуан Сяма подошел посмотреть, но он также посмотрел на растительность и сказал, «Это должны быть красные морские водоросли. Они съедобны. Вы можете приправить его солью и уксусом, и будет очень вкусно. Однако вы редко видите их на мелководье. Иметь здесь так много, это немного странно. Юйси Ацая уже была окончательно уверена, что эта темно-фиолетовая водоросль была Гелидиум амансий, также известной как красные морские водоросли. Ее глаза загорелись, и ей сразу же пришла в голову идея. В своей предыдущей жизни она продавала крахмальное желе в своем магазине и специально искала в интернете рецепты, чтобы приготовить его с нуля. Среди всех рецептов, которые она нашла, был один, в котором в качестве сырья использовались красные морские водоросли. Процесс был довольно простым. Водоросли нужно было варить на медленном огне в течение нескольких часов, пока все водоросли не превратятся в жидкость. После охлаждения смесь затвердеет до полупрозрачной консистенции желе. Однако красные морские водоросли росли только в глубоком море, и собирать их было довольно хлопотно. Таким образом, на рынках это стоило дорого, поэтому она в конечном итоге отказалась от своей идеи сделать желе из морского крахмала и решила вместо этого использовать крахмал сладкого картофеля и крахмал из бобов мунг в качестве исходных ингредиентов. Она также чувствовала, что было несколько странно видеть так много красных морских водорослей на открытой воде. Он рос в глубоких водах, так как же могло так много появиться вблизи береговой линии? В прошлом она тоже никогда не видела такого явления. В конце концов, это не имело значения. Все это было для нее сырьем, чтобы заработать много денег, и все это было бесплатно. Если бы она не воспользовалась этим, она была бы глупой. «Сиалянь, мне пригодятся эти красные морские водоросли. Давай соберем как можно больше, прежде чем отправимся домой. Ах, Шанху, не могла бы ты помочь нам принести несколько корзин?» Глаза Юйси Ацая сверкнули, когда она уставилась на красные морские водоросли. Чжоу Шанху с готовностью согласилась и быстро убежала. Поскольку Ся Цая сказала, что красные морские водоросли можно использовать, то она совершенно точно придумала другой способ создать что-то новое для еды. Если она поможет Ся Цая собрать больше урожая, то Ся Цая определенно отнеслась бы к ней справедливо, так как она была щедрой личностью. Как только мысль о том, чтобы съесть новое лакомство, всплыла в ее голове, Чжоу Шаньху побежала еще быстрее. Сбор красных морских водорослей был совсем несложным делом. Это было потому, что на мелководье его было довольно легко узнать, и все, что им нужно было сделать, это нагнуться и поднять его. Красные морские водоросли имели темно-фиолетовый цвет и мягко поблескивали на свету. Хотя это был овощ, вместо этого он больше походил на блестящий, красивый образец коралла. Он также напоминал усохшую версию древесных навесов, когда крошечные ветви переплетались друг с другом. Получившийся узор совсем не выглядел беспорядочным и вместо этого напоминал гриву красивых волос. Как только кто-то схватил горсть, она, казалось, мягко замерцала в воздухе. Водоросли были гибкими, но сильными. Если вы отрежете ветку, она будет очень нежной и мягкой, но можно было услышать мягкий хруст при разломе. Внимательный взгляд на разрезанную часть показал бы, что внутренняя часть была молочно-белого цвета. Питательные коллоиды красных морских водорослей были скрыты в чистых молочных центрах. Когда Чжоу Шаньху вернулась с несколькими корзинами, Фань Цзи Чжинь и Юйхан также последовали за ней сзади. Фань Цзи Чжинь вернулся из доков раньше и заметил, что его крестнице не было дома в полдень. Он как раз собирался выйти и найти ее, когда столкнулся с Шаньху, которая несла из дома несколько корзин. Для Юйхана полдень также был самым неторопливым временем в оптовой торговле морепродуктами, поэтому он также пришел, чтобы принести корзины своей сестре. Глава 209. Крахмальное желе. К тому времени, как прибыли остальные, сестры-близнецы и Чжуан Сяма, работавшие бесплатно, уже собрали большую кучу красных морских водорослей. Фань Цзы Чжинь и Юйхан всегда без колебаний выполняли команды Ся Цая. Они вдвоем сложили собранные водоросли в свои корзины и потащили их домой. Затем они побежали обратно, чтобы помочь детям собрать больше водорослей. Юй Ся Цая была так взволнована, собирая морские водоросли, что даже забыла пообедать. Сегодняшний урожай был довольно хорошим. Удовлетворение расцвело в сердце Ся Цая, когда она посмотрела на бамбуковые корзины, полные морских водорослей, которые были аккуратно выстроены во дворе. Если бы только красные морские водоросли можно было собирать регулярно, тогда она действительно сделала бы банк. Фан Цзы Чжинь был занят тем, что запихивал в рот вкусный и сытный салат из красных морских водорослей. Он посмотрел на корзины, полные морских водорослей, и спросил: «Дочь, эти красные морские водоросли довольно вкусные, но я не думаю, что мы сможем использовать все, что было собрано. Ах, даже если бы мы ели его каждый день во время каждого приема пищи в течение следующих 2 месяцев, мы все равно не смогли бы закончить все, что здесь есть». Сяцая уже вошла в кухню, чтобы развести огонь. Она высунула свою крошечную головку из комнаты и загадочно улыбнулась Фань Цзичжэню. «Крестный, оставь немного места в своем животе. Через некоторое время выйдет что-нибудь вкусненькое». Фан Цзичжэнь потер свой живот и ухмыльнулся. Желудок крестного отца может растягиваться и сжиматься по мере необходимости. Даже когда он полон, я все равно могу съесть еще пару мисок. Не волнуйся, я смогу попробовать твое новое блюдо. На самом деле процесс приготовления крахмального желе был довольно простым. Важной частью было хорошо контролировать температуру плиты, чтобы ингредиенты медленно кипели на медленном огне не менее 4 часов. После этого, как только красные морские водоросли полностью растворились в жидкости, все, что вам нужно было сделать, это отфильтровать остатки и дать им затвердить в полупрозрачное крахмальное желе. Крахмальное желе из водорослей было более прозрачным и на ощупь более прохладным, чем желе из крахмала сладкого картофеля или крахмала из бобов мунг. Это было очень похоже на агаровое желе. После того, как желе из морского крахмала было приготовлено, Сяцая планировала заправить его чесночной пастой, горячим маслом чили, измельченной маринованной горчицей, кунжутным маслом и некоторыми другими специями. Получившаяся комбинация определенно разожгла бы аппетит у человека. Юй Сяцая собиралась не только попробовать приготовить желе из морского крахмала, но и попробовать приготовить порцию желе из сладкого картофельного крахмала и желе из бобов мунг, пока морские водоросли кипели на плите. Использовать крахмал из бобов мунг было немного неудобно. Прежде всего, бобы мунг нужно было замочить в воде, пока они не набухнут. После замачивания их нужно было измельчить в густую кашицу из бобов мунг и отфильтровать, чтобы крахмал осел. Хотя эти шаги кажутся легкими, притворение их в жизнь было совсем другим делом. Фильтрацию суспензии пришлось проделать 1000 раз, прежде чем вы смогли дать крахмалу осесть. После этого вам также нужно было тщательно вылить как можно больше жидкости, прежде чем сушить крахмал из бобов мунг под солнцем. Только когда крахмал полностью высохнет, его можно будет использовать. Для приготовления желе из крахмала из бобов мунг необходимо использовать правильное соотношение крахмала к воде. Воду нужно было подогреть, пока она не станет теплой, а затем добавить крахмал, пока он не станет густым и вязким. Кастрюлю с чистой водой нужно было вскипятить, а затем бросить в нее липкую смесь крахмала, прежде чем энергично перемешивать, чтобы она не прилипла к кастрюле и не подгорела. Как только крахмал сварится, густую смесь нужно было разлить в формы, подобные тем, которые используются при приготовлении тофу. Затем он должен был спокойно остыть, пока не затвердеет до своей окончательной формы. Большая часть работы, связанной с приготовлением желе из крахмала из бобов мунг, была связана с последовательными этапами фильтрации, необходимыми для получения крахмала из бобов мунг. Таким образом, желе из сладкого картофельного крахмала было гораздо проще приготовить. В конце концов, у них уже был запас готового крахмала из сладкого картофеля, будь то в доме Сяца или на вермишелевой фабрике семьи Чжоу. Имея под рукой крахмал из сладкого картофеля, остальные шаги по приготовлению крахмального желе были почти такими же, как те, которые использовались для приготовления крахмального желе из бобов мунг. Желе из крахмала сладкого картофеля имело легкий красный цвет, будучи полупрозрачным, напоминая сверкающий ледяной красный жадид. Крахмальное желе из бобов мунг, с другой стороны, имело ярко-белый цвет и было мягким, как желатин. Независимо от того, какой это был тип крахмального желе, все они были нежными и вкусными и очень эффективно охлаждали кого-то и утоляли жажду. С секретной заправкой Сяцая поверх сверкающего и полупрозрачного крахмального желе, кто-то, съев миску с ним в летнюю жару, почувствовал бы себя невероятно отдохнувшим. Вкус был настолько захватывающим, что людям хотелось есть его постоянно. В тот вечер все в семье Юй съели по миске нежного крахмального желе. Под слегка влажным морским бризом, дувшим вокруг них, они чувствовали себя вполне довольными и счастливыми. Сяолянь снова наполнила свою миску и вылила сверху приправу, улыбаясь. «Сестренка, это крахмальное желе действительно очень подходит для употребления летом. Завтра давай привезем немного в доки, чтобы продать. Я уверена, что это будет очень популярно». Фан Цзичжин не стал ужинать, так как его живот был настолько набит, что выпирал. Он прокомментировал: «Дочь, что у тебя в этой маленькой головке, а? Просто откуда берутся все эти твои странные идеи? Я никогда бы не подумал, что крахмал из сладкого картофеля и морские водоросли, собранные на пляже, можно использовать для приготовления чего-то настолько вкусного. Ха-ха, я, должно быть, совершил много добрых дел в своей прошлой жизни, чтобы иметь такую хорошую крестницу, как ты. Ты действительно заставляешь меня гордиться. Жена, завтра, когда ты поедешь в город, принеси немного желе принцессе супруге Цзины и ее второму сыну. Они также должны попробовать еду нашей дочери». Фан Цзичжин всегда был грубым человеком. Под влиянием атмосферы в деревне Дуншэнь он больше не использовал вежливые формы обращения, чтобы разговаривать с леди Фан. Вместо этого он использовал те же самые термины, которые использовали Юйхай и другие жители деревни, такие как жена. Однако, привыкнув к нему, это прозвучало довольно дружелюбно и интимно. Крахмальное желе было довольно вкусным, так что леди Фан в итоге съела две большие миски, несмотря на все ее попытки сдержаться. Она неохотно поставила чашку и слегка рассмеялась. «Ты, ах, разве ты просто не пытаешься показать, что у тебя хорошая дочь перед принцессой-консортом Цзин? Я знаю, каков ты». Фан Цзичжин усмехнулся и даже не потрудился скрыть свою истинную цель. Какой смысл было пытаться скрыть тот факт, что у него была талантливая и способная дочь? Он хотел, чтобы все знали, что у него, Фан Цзичжиня, была умная дочь, которая так великолепно готовила. Ся Цао ослепительно улыбнулась своему крестному, а затем продолжила обсуждать с Сиолянь бизнес по продаже крахмального желе. Поскольку они планировали продавать крахмальное желе, им также нужно было подготовить миски и ложки для клиентов. Естественно, им также нужно было купить пару столов и табуретов, так как они не могли позволить своим клиентам сидеть на корточках на земле, чтобы есть еду. Таким образом, им также нужно было обзавестись палаткой. Сейчас был разгар лета, и в доках не было ни тени. Кто бы когда-нибудь захотел есть пищу под палящим солнцем? Юйхай, который спокойно слушал дискуссию своих дочерей, решил вмешаться в это время. «Завтра я принесу материалы и построю хижину из травы. Что касается палочек для еды, мисок и ложек, то в доках есть магазины, где их продают. Только столы и табуреты может быть трудно достать в кратчайшие сроки». Сиолянь вдруг о чем-то подумала и хлопнула в ладоши. «Правильно, дедушка Лю упомянул, что его сын заработал кучу денег на бизнесе и планировал переехать к нему, чтобы он мог обеспечить своего старого отца. Им нужно кому-то продать свой киоск с лапшой. Если мы возьмем его на себя, разве это не решит нашу проблему со столами и табуретками?» Ся Цао немного подумала, а затем кивнула. «Хорошо. Помимо крахмального желе, мы также можем продавать холодную лапшу. Я знаю пару способов приготовления холодной лапши, и они должны быть довольно вкусными. Завтра отец сможет первым делом соорудить навес. Травяная хижина дедушки Лю не пропускает ветер, что хорошо зимой, но летом здесь становится немного душно. Хорошо, солнце все еще светит прямо сейчас, так что я пойду срублю немного бамбука». Юйхай был из тех людей, которые делают то, что он сказал, поэтому он быстро встал. Юйхан последовал за ним сзади и сказал: «Я пойду подстригу длинную траву». С помощью другого способа заработать деньги Юй Сиолянь пришла в гораздо большее возбуждение и воскликнула в волнении: «Завтра давайте отвезем все, что нам нужно, в доки и отправимся на открытие до полудня». «Точно, завтра мы должны отправиться в доки пораньше. Мне нужно купить миски, палочки для еды и ложки в магазине, и вы можете начать готовить крахмальное желе. Поскольку этот бизнес сотрудничество между нами двумя, давайте разделим деньги 50 на 50. Это нормально?» Естественно, Ся Цао не отказалась бы от этого предложения. Однако было вполне вероятно, что они с Сиолянь не справятся с приготовлением как крахмального желе, так и холодной лапши. Возможно, было бы неплохо привлечь к этому делу их старшую тетю по материнской линии. С тех пор, как арбузная лавка закрылся, их старшая тетя по материнской линии не могла найти подходящую работу, поэтому она лишь изредка ходила в доки и продавала немного еды. Однако теперь у ее семьи было немного больше передышки. Когда она больше месяца помогала в магазине дынь, она обнаружила, что у нее больше работы, чем она может справиться, поэтому она также привела свою старшую дочь. Как только все закончилось, Ся Цая просто сунула ей в руку 50 тайли, чтобы выразить свою благодарность за помощь в такой трудной работе. Здоровый мужчина в расцвете сил, выполняющий тяжелую работу в городе, не смог бы заработать ни одного тайля за месяц работы. Мадам Хан чувствовала, что у нее не было сложной работы в магазине дыни. Все, что ей нужно было сделать, это переставлять дыни на полки и открывать кассу. Когда Ся Цая дала ей 50 тайли за ее работу, она была напугана и удивлена, как она могла взять столько денег. Тем не менее, старший дядя Ся Цая по материнской линии также заработал много денег на продаже арбузов в городе префектуры. Все это было результатом доброты и доброжелательности Ся Цая. По мере того, как положение ее семьи улучшалось, она также никогда не забывала помогать им. Лю Пэй и его брат ездили туда и обратно в город префектуры по меньшей мере 10 раз за последний месяц. В первый раз, когда они отправились в город префектуры, злой тиран чуть не заставил их отказаться от своих товаров. К счастью, Фан Цзычжэнь быстро прибыл, чтобы спасти их, и поймал хулигана и его приспешников. Преступники были переданы властям, и Фан Цзычжэнь также привел двух братьев на встречу с магистратом префектуры. Новости быстро распространились, намеренно или нет, среди богатых и влиятельных семей города префектуры. Все они вскоре узнали, что братья Лю, которые продавали арбузы, находились под защитой императорского посланника генерала Фана. Естественно, с тех пор никто не пытался запугивать двух братьев их богатством или статусом. В городе префектуры было намного больше людей с деньгами. Как только фургон, полный арбузов, прибыл к воротам города префектуры, все дыни были быстро распроданы слугам этих богатых семей. Несмотря на то, что арбузы стоили в два раза дороже, чем те, что продавались в городе Тангу, их продажи никогда не ухудшались. В течение месяца два брата заработали от 7 до 800 тайли каждый. До этого у семьи Лю часто не было даже 7-8 тайли, чтобы выжить, не говоря уже о 7-800 тайлях. Теперь, когда у них на руках была чудовищная сумма денег, ни один из них не знал, что с ними делать. Позже Ся Цая дала им несколько финансовых советов. Затем два брата решили потратить свои деньги на инвестиции в магазины, которые собирались построить в новой гавани. В настоящее время все больше и больше людей путешествовало по в настоящее время практически пустым докам. Как только строительство новой гавани будет завершено, цены на недвижимость определенно взлетят до небес. С крестным отцом Ся Цая им также не нужно было беспокоиться о том, смогут ли они купить магазины в хороших местах. Первоначально Ся Цая хотела попросить третьего молодого мастера Чжоу о помощи в покупке магазинов, но она вдруг вспомнила, что может поручить это задание своему крестному отцу. Ее мыслительный процесс был прост. С моим нынешним доходом покупка 10 магазинов сейчас не была бы проблемой. В любом случае, вернемся к теме. Таким образом, Ся Цая объединила свои деньги с остальными деньгами своей семьи, и на следующий день Юйхай взял двух своих дочерей вместе с двумя тележками в доки. Фан Цзычжэнь неторопливо ехал на своем коне позади них. Юйхай сидел на ручке повозки, ведя повозку, доверху заваленную строительными материалами, необходимыми для постройки хижины. Ся Цая и ее сестра сидели на ослиной повозке, заваленной горшками, мисками, ковшами и тазиками. Корзины, полные морских водорослей, также были уравновешены на тележке. Правильно, сначала они планировали приготовить желе из морского крахмала. В конце концов, им не нужно было тратить деньги на сырые ингредиенты. Когда они закончат свои запасы морских водорослей, они могли бы подумать о том, чтобы приготовить желе из сладкого картофельного крахмала. Крахмальное желе из бобов мунг считалось слишком сложным для массового производства, а также самым дорогим методом. Таким образом, две сестры решили не использовать бобы мунг. Перед тем, как отправиться в путь этим утром, Ся Цая специально навестила семью Чжоу, чтобы Чжоу Шаньху помогла им передать деревенским детям, что семья Юй покупает красные морские водоросли оптом на длительный срок. Они установили цену в одну медную монету за пучок морских водорослей, и не было никаких ограничений на то, сколько вы могли бы им продать. Вчера им удалось собрать около дюжины корзин, полных морских водорослей, из одного этого места, так что, скорее всего, на других участках пляжа их было больше. В это время года деревенским детям обычно было нечего делать. Если бы они усердно трудились над сбором морских водорослей, даже ребенок мог бы собрать более дюжины кэтти водорослей в день. В наши дни жители деревни Дуншэнь уже не были такими бедными, как церковные мыши, которым приходилось экономить и сберегать каждый медяк. Таким образом, взрослые теперь могли позволить своим детям иметь припрятанную дюжину или около того медных монет на карманные расходы. Естественно, деревенские дети пришли в еще больший восторг от перспективы собирать морские водоросли за деньги. Глава 210. Лучший продавец. Ах, Сяоцао, Сяолянь, вы, девчата, принесли так много несочетающихся продуктов, что вы пытаетесь сделать. Шестой брат неторопливо подошел, когда увидел двух суетящихся вокруг сестер. Он был одет в легкую летнюю мантию и непрерывно обмахивался рукавом. Получив некоторые указания от Сяоцао, его бизнес-офис в доках уже находился на начальной стадии. Под его руководством работало почти 100 докеров, и почти во всех делах в доках доминировал он. Бригадир Сан был его правой рукой. Несколько других его друзей, которые были с ним в прошлом, также получили повышение на руководящие должности. Теперь единственное, что нужно было сделать шестому брату, это следить за общей ситуацией. Ему не было нужды вмешиваться в каждую мелочь. Таким образом, человеком, у которого было больше всего свободного времени в доках, был именно он. Сяоцао уже приготовила дома порцию крахмального желе, а также приготовила все приправы. Когда она увидела, что подошел шестой брат, она решила сделать его своей первой морской свинкой. Она наполнила одну из своих многочисленных грубых на вид фарфоровых мисок острым и кислым крахмальным желе и с улыбкой протянула ему. Шестой брат, естественно, взял его и посмотрел на миску, наполненную полупрозрачным крахмальным желе. Прозрачное белое желе довольно приятно контрастировало с зелеными ломтиками огурца и ярко-красным маслом чили. Это было зрелище, которое невероятно возбуждало аппетиты человека. Молча проглотив полный рот слюны, шестой брат зачерпнул ложкой немного крахмального желе и нетерпеливо отправил его в рот. Пряный и кислый вкус в сочетании с нежной и свежей текстурой спровоцировали его вкусовые рецепторы. Он чувствовал себя немного вялым и не в духе из-за палящей жаркой погоды. Неожиданно одна ложка крахмального желе пробудила у него аппетит. Проглотив большую миску крахмального желе, шестой брат все еще хотел съесть еще. Он глубоко вздохнул и ухмыльнулся. «Сяоцао, ты планируешь продавать это в доках? Довольно хорошо. Это возбуждает аппетит и является идеальной едой на лето. На самом деле, если бы ты могла использовать с ним немного свежей холодной колодезной воды, она была бы еще более освежающей на вкус. В этом году летняя жара была особенно сильной и жаркой. Они только что пережили начало лета, но температура была такой же жаркой, как если бы они находились у действующего вулкана. Жестокие лучи солнца делали песок на пляжах неприятно горячим. Даже дувший с моря бриз тоже был теплым и липким. Эти обстоятельства осложняли жизнь докерам. Под палящим солнцем рабочие устало трудились, пот стекал по их телам, как дождь. Те, у кого были немного более слабые тела, не могли устоять и часто падали в обморок от жары. Естественно, на аппетиты всех повлияла жара. Очень немногие люди выстраивались в очередь, чтобы купить в полдень обжигающий горячий суп с лапшой, и у торговцев, приготовленными на пару булочками и закусками, тоже было не так много клиентов. Никакая еда в доках не могла пробудить аппетит у рабочего. Каждый день некоторые люди просили выходной среди мужчин, работающих под началом шестого брата. Естественно, это повлияло на работу их офиса. Теперь, когда здесь было что-то, что могло разыграть аппетит рабочих и заставить их взбодриться, работа должна снова войти в колею. Прохладная вода из колодца, доки находились на земле, непригодной для рытья колодца. Любому, кому нужна была свежая вода, нужно было тащить ее издалека, так где же она могла легко достать колодезную воду. Однако эта трудность не должна была поставить в тупик Юй Сяоцао. Ее глаза блеснули, когда она подсчитала, она решила посетить фабрику устричного соуса, которая находилась прямо рядом с доками. Ей нужно было одолжить немного селитры. Хотя в доках не было запасов колодезной воды, у нее был способ делать кубики льда. Крахмальное желе, смешанное с кубиками льда, будет еще более охлаждающим и освежающим, чем колодезная вода. На самом деле брат шестой был хорошо осведомлен об обстоятельствах в доках. Он просто упомянул об этой идее, не задумываясь. Однако он не ожидал, что его одно предложение просветит Сяоцао и позволит всем докерам поесть крахмальное желе со льдом. В доках все рабочие поблизости обливались потом, перевозя грузы с кораблей. Чтобы закончить приготовление к обеду, семья Сяоцао суетилась вокруг без остановки. Сяолянь поехала на тележке со слом на рынок в доках, чтобы купить миски, ложки, палочки для еды и другие предметы первой необходимости, используя деньги из своего личного кошелька. Тем временем Юйхай торопливо строил соломенную хижину. В настоящее время все, что им было нужно, это тент, который мог бы обеспечить некоторую тень, поэтому его было довольно просто построить. Ему просто нужно было закрепить бамбуковые шесты по углам, изготовить навес, и конструкция будет готова к использованию. После того, как Фан Цзычжэнь закончил патрулирование в доках, он подошел, чтобы помочь Юйхаю построить хижину. Юй Сяоцао воспользовалась любимым скакуном своего крестного и поехала на нем в направлении фабрики приправ. Третий молодой мастер Чжоу недавно уехал в столицу и был занят организацией открытия второго филиала ресторана Чжэньсю, а также магазина приправ. В настоящее время лицом, ответственным за фабрику, был главный управляющий Чжоу. Управляющий Чжоу был хорошо осведомлен об отношениях Сяоцао со своим хозяином, поэтому, когда он узнал, что ей нужно немного селитры, он, естественно, не сказал больше ни слова и дал ей достаточно, чтобы ей хватило как минимум на месяц. Сяоцао вежливо поблагодарила его парой фраз, чтобы выразить свою благодарность, а затем быстро поскакала на лошади обратно в доки. С помощью Фан Цзычжэня и двух его подчиненных навес был почти полностью закончен. Навес был сооружен прямо рядом с лачугой старого Лю с лапшой. Сегодня был последний день старого Лю в доках. Он планировал прекратить свой бизнес в доках, независимо от того, сможет ли он перенести свой киоск с лапшой или нет. Летом был мертвый сезон для бизнеса киоска с лапшой. Более того, его сын убеждал его уехать и жить вместе. Таким образом, когда Юйхай предложил купить у него магазин, старый Лю легко продал его по низкой цене и попросил только достаточно денег, чтобы покрыть стоимость оставшихся ингредиентов и столового серебра. К тому времени, когда Сяоцао вернулась в доки, она увидела, что право собственности на соседний киоск с лапшой уже перешло к ней. Таким образом, она расставила все столы и табуреты и перенесла крахмальную лапшу и приправы в подходящее место. Рядом с лотком с лапшой у старого Лю была гигантская банка, в которой хранилась вода, которую он использовал для приготовления своей лапши. Кувшин все еще был частично заполнен водой, оставшейся с последних двух дней. Сяоцао добавила правильную пропорцию селитры в банку с водой. Вскоре постепенно начал образовываться слой тонкого льда. Сяоцао поспешно поставила в чан принесенное из дома стальное ведро с крахмальным желе. Сталь быстро проводила охлаждение, поэтому крахмальное желе быстро покрывалось льдом. Двое мужчин, Фан Цзычжэнь и Юйхай, только что закончили строить хижину, и они вытерли пот со своих лиц, прежде чем взять предложенное ледяное желе из рук своей дочери. Съев что-то настолько холодное, они действительно остыли с головы до ног. Это было очень освежающе в такой день. Когда Юй Сяоцао увидела, что запас крахмального желе, которое она принесла, иссякает, она велела Юйхаю развести огонь на плите в киоске с лапшой и сварить на медленном огне еще одну кастрюлю с морскими водорослями. Докерам приходилось выполнять тяжелую работу под палящим солнцем, и она думала, что им это дается нелегко. Таким образом, она добавила в воду пару капель воды из мистического камня. Не смотрите свысока на эти пару капель, этого было достаточно, чтобы утолить жажду трудолюбивого рабочего и укрепить его тело. Кроме того, вода из мистического камня оказала неожиданное воздействие на кипящие морские водоросли. Первоначально приготовление крахмального желе из водорослей занимало около 4 часов. Однако после добавления воды из мистического камня в водоросли, казалось, таяли легче и растворились еще до истечения 2 часов. Крахмальное желе можно было приготовить гораздо быстрее. Когда Юй Сяоцао увидела, что еще рано, она попросила своего крестного взять оставшуюся муку из лотка для лапши и смешать ее в большую порцию теста. Юйхай был очень хорош в раскатывании лапши, так как он был человеком, привыкшим выполнять тяжелую работу. В его руках было много силы, поэтому лапша, которую он готовил, была еще более упругой, чем обычная. Два отца Сяоцао в восторге вертелись вокруг ее заказов. Даже пот, стекающий по их телам, ни на йоту не омрачал их счастья. Вскоре кастрюля, полная лапши, была готова к приготовлению. Сяоцао достала из кувшина таз с ледяной водой и погрузила готовую лапшу в ледяную воду. В это время Сяолянь примчалась обратно со слиной тележкой, полной посуды, которую она купила на рынках. Все из семьи Юй деловито начали мыть все миски и другую посуду. Это привлекло кучу посетителей. Первым прибыл старый Хао, которого уже повысили до прораба. Он нашел место для отдыха под навесом и отворотом внутренней одежды вытер пот. Он улыбнулся Сяо Цао. «Сяо Лянь, какую вкусную еду ты принесла сегодня? Давай забудем о тушеной свиной голове. Это слишком жирно для такой погоды, и у меня нет аппетита». Сяо Цао мило улыбнулась ему и ответил: «Дядя Хао, вы немного обознались. Я не Сяо Лянь, дядя Хао. Сегодня мы не принесли тушеную пищу, так как сейчас слишком жарко, чтобы безопасно оставлять блюдо с мясом на слишком долгое время. Однако сегодня мы приготовили крахмальное желе и холодную лапшу. И то, и другое – идеальная пища для возбуждения аппетита летом. Хотите попробовать миску?» Старый Хао с самого начала был самым первым клиентом Сяо Цао, поэтому он твердо верил в кулинарные способности Сяо Цао. Он кивнул и ухмыльнулся. «О, это Сяо Цао, ах, вот да я никогда не смогу отличить вас, двух сестер друг от друга. Что ты сказала? У тебя есть еда, которая возбудит аппетит. Тогда дай дяде Хао миску». Последние несколько дней были такими чертовски жаркими, что человек мог бы изжариться до смерти. «Ах, Сяо Лянь, которая только что закончила чистить миски и посуду, поспешно подошла к большому чану. Она встала на табурет и достала кусок крахмального желе. Быстрыми движениями она нарезала желе на маленькие прямоугольники и положила кусочки в миску. Затем Сяо Лянь посыпала сверху кусочками огурца и приправила миску приготовленными Сяо Цао соусами. После этого она лично поставила миску с крахмальным желе перед старым Хао и улыбнулась. «Дядя Хао, откусите кусочек и посмотрите, как оно. Если вы предпочитаете более сильный вкус, на столе есть еще немного уксуса и масла чили, и вы можете добавить их сами». Старый Хао был поражен, обнаружив, что крахмальное желе перед ним, казалось, слабо источало прохладный воздух. Неожиданно его прежние вялость и головокружение внезапно исчезли. Он не потрудился воспользоваться ложкой и вместо этого сделал большой глоток из миски. Приятный холодок медленно распространился по его горлу и телу. Пожилой мужчина вел себя так, как будто он был Чжубаджие один, который ел плод женьшеня. За несколько больших глотков он смог вычистить всю миску крахмального желе. После этого он медленно глубоко вздохнул. Ему показалось, что все его поры снова открылись, и в его теле поселилось ощущение прохлады. Этот вкус был действительно слишком освежающим. «Сяо Лянь, дай своему дяде Хао еще одну миску». Когда другие люди под навесом увидели, как старый Хао с наслаждением ест, они все спросили цену. Один за другим они начали заказывать миску для себя. Старый Хао поспешно остановил внезапно занятую Сяо Лянь, чтобы заказать еще одну порцию. Сяо Лянь приняла его просьбу и быстро приготовила несколько мисок крахмального желе с приправой. Она передала готовые миски отцу. Юй Хао и Фан Цзычжэнь внезапно были понижены в должности до официантов. Однако ничего нельзя было поделать. Их бизнес с каждым днем становился все лучше и лучше. Два отца деловито суетились вокруг, счастливо думая: «Моя дочь действительно слишком потрясающая. Что бы она ни делала, ей всегда удается добиться успеха». Холодная лапша Сяо Цао тоже начала ходить по кругу. По сравнению со свежим и вкусным крахмальным желе, холодная лапша была лучше в одном отношении. Она лучше утоляла голод. Что касается вкуса, с приготовлением Сяо Цао, конечно, все было божественно. Она смешала лапшу, охлажденную со льдом, с несколькими хрустящими ломтиками огурца, тонкими ломтиками зеленого лука, измельченным чесноком, ароматическим уксусом и маслом чили. Это сочетание действительно возбудило аппетит. Однако по сравнению с крахмальным желе, которое было новым и бодрящим, у холодной лапши было гораздо меньше покупателей. Однако первая партия крахмального желе быстро была распродана до того, как была закончена вторая банка кипящего крахмального желе. Таким образом, холодная лапша стала новым фаворитом докеров, даже в обжигающе жаркую погоду. Несмотря на отсутствие аппетита, после того, как все съели миску освежающей холодной лапши, все почувствовали себя гораздо более энергичными и оживленными. Невероятно популярный бизнес заставил семью Юй бегать без остановки. Юй Хай непрерывно месил тесто для лапши, в то время как Сяо Цао стояла рядом с плитой. Пот капал с ее тела, когда она готовила лапшу, зачерпывала ее и замораживала. Сяо Лянь обслуживала клиента за клиентом, которые выстраивались в очередь. К счастью, портовые рабочие сократили время своих обеденных перерывов. В противном случае, немногие из них не смогли бы идти в ногу, даже если бы у всех у них выросли две лишние головы и четыре лишние руки. Все рабочие спешили между погрузками, чтобы урвать немного времени, чтобы поесть. По слухам, вскоре все доки узнали, что две сестры семьи Юй вышли на рынок с новым блюдом. Эта еда не только была вкусной, но и снимала жару. Глава 211. Трансформация. Бешеный спрос на крахмальное желе семьи Юй был больше, чем они могли предложить. Даже пассажиры на кораблях тоже приходили, чтобы присоединиться к веселью и купить миску еды на вынос, чтобы попробовать. Естественно, одной миски было недостаточно, чтобы удовлетворить желание целой семьи. Таким образом, они посылали своих слуг купить еще немного. Однако крахмальное желе семьи Юй было слишком популярным. Часто к тому времени, когда слуги приходили за второй порцией, им приходилось возвращаться с пустыми руками. Были даже некоторые люди, которые долго стояли в очереди, чтобы просто попробовать крахмальное желе. Несколько корзин красных водорослей, которые принесла Юй Сяоцао, очень быстро превратились в крахмальное желе, и люди все еще требовали еще. Кроме того, крахмальное желе не было тем типом пищи, которая наполняла людей, поэтому, съев одну миску, человек вскоре снова проголодается. Таким образом, все докеры вернулись во время следующего перерыва, чтобы съесть еще одну миску, чтобы удовлетворить свои желания и остыть. Холодная лапша Сяоцао также была довольно популярна, особенно в то время, когда одна банка крахмального желе была распродана, а другая все еще кипела на плите. Работники, которые не могли ждать, могли довольствоваться только другим вариантом и заказать миску холодной лапши, чтобы поесть. Однако они не ожидали, что холодная лапша также будет невероятно вкусной, поэтому все были приятно удивлены. Вся оставшаяся мука в лотке для лапши, независимо от того, была ли она сделана из грубого зерна или пшеницы, была израсходована к вечеру. К тому времени, когда наступило время ужина, на прилавке семьи Юй не осталось ничего, что можно было бы продать проходившим мимо рабочим. Отослав группы разочарованных работников, Сяоцао и ее семья убрали стенд, готовясь отправиться домой. В это время быстро подошел загорелый юноша, не очень высокий, но очень мускулистый. Он сверкнул улыбкой, обнажив ряд белых зубов. «Второй дядя, Сяоцао, вы, ребята, уже убираетесь? Вам нужна моя помощь в чем-нибудь?» Сяоцао потребовалось мгновение, прежде чем она узнала мускулистого и загорелого молодого человека, стоявшего перед ней. Очевидно, это был ее двоюродный брат по отцовской линии, с которым у нее технически не было кровных отношений, Хизи. Хотя Юйхай в значительной степени прекратил какие-либо встречи с основной ветвью, он все еще был довольно дружелюбен к Хизи, который имел мало общего с их сложными отношениями. «Хизи, ах, ты, должно быть, голоден, верно? В ведре еще осталось немного крахмального желе, которое твоя младшая сестра Сяоцао оставила для меня. Возьми часть поесть». Можно сказать, что за последние несколько месяцев Юй Хизи претерпел поразительную трансформацию. Он не только выдержал изнурительную тяжелую работу, но и официально стал обычным работником при шестом брате. Штатные работники получали ежемесячную зарплату. Кроме того, они также получали два дня оплачиваемого отпуска каждый месяц и бонусы, когда они хорошо справлялись. Стать частью штатного персонала означало, что больше не нужно было бояться отсутствия работы, чтобы прокормить себя. Хизи, который много работал последние несколько месяцев, давно превратил свое тело, полное жира, в клубок мышц. Хотя он был низок ростом, теперь он выглядел намного более мускулистым и сильным. На самом деле, в его группе коллег было несколько человек, которые интересовались, был ли он уже женат или у него еще была невеста. Если нет, то они хотели представить своих собственных дочерей, чтобы посмотреть, смогут ли они сравниться с этим компетентным и ловким молодым человеком. Хизи тщательно осмотрел несколько семей и в итоге выбрал девушку средней внешности, но добрую и трудолюбивую. Затем он попросил своих родителей сделать предложение семье девушки. Первоначально мадам Ли хотела свести своего сына с девушкой, семья которой жила в приличных условиях в городе. Первым человеком, который пришел ей на ум, была ее племянница по материнской линии. У ее второго старшего брата был магазин товаров широкого потребления в городе. Сразу после рождения ее племянницы с ее вторым братом произошел неожиданный несчастный случай и повредил его мужское начало, поэтому он больше не мог быть отцом детей. Хотя формально он усыновил сына из семьи своего старшего брата, чтобы продолжить род. По крайней мере, половина огромного наследства ее второго брата должна была быть передана ее племяннице. Мадам Ли планировала использовать брачные узы, чтобы разбогатеть. Однако Хейзи знал, какой на самом деле была его старшая двоюродная сестра, которая была старше его на год. Все говорили, что племянницы похожи на своих теток по материнской линии, и это было правдой для его двоюродного брата. Она была совсем как его мать, счастлива принять участие, но не готова выполнять какую-либо работу. Кроме того, она была толстой, как упитанная свинья. Ее лицо было таким толстым, что напоминало лицо трупа, распухшее после нескольких дней лежания на улице. Более того, его старшая кузина была до небес избалована своим вторым дядей. У нее был надменный и своевольный характер, превосходящий всякое воображение. На самом деле, она даже осмеливалась кричать на собственного отца и приказывать ему. Если бы Хейзи не изменился, то, скорее всего, он бы прислушался к планам своей матери и послушно согласился на этот брак ради того, чтобы заполучить в свои руки имущество своего второго дяди. Однако несколько месяцев, проведенных им в доках, не только укрепили его тело, но и изменили его ценности. Добрые и честные докеры изменили образ мышления Хейзи. Теперь у него была возможность зарабатывать на жизнь. Хотя в настоящее время он был скромным штатным работником, его ежемесячная зарплата была приличной. Таэль. Одного таэля было более чем достаточно, чтобы содержать семью из четырех человек без каких-либо проблем. В будущем, если он продолжит усердно работать и преуспевать, его могут повысить в должности и он будет зарабатывать 2 таэля в месяц. Если шестой брат оценит его работу еще больше, его можно было бы повысить до бригадира. Месячная зарплата бригадира составляла 5 таэлей. В настоящее время он уже накопил от 5 до 6 таэлей в своем личном кошельке после нескольких месяцев работы. Какой смысл было жертвовать своим будущим счастьем ради денег сейчас? За последние несколько месяцев Хейзи изменил свое мышление. Ему нужно было жениться на женщине, которая была бы похожа на его вторую тетю по отцовской линии, на добрую и способную женщину. Ей нужно было уметь управлять как внутренним двором, так и внешними делами. На самом деле он внимательно присмотрелся к семье своего второго дяди по отцовской линии. Все они стали богатыми благодаря своим собственным усилиям и с каждым днем становились все лучше. Что касается его собственной семьи, то его отец был не очень компетентен, а мать – ленивая бездельница, от которой не было никакой пользы. Более того, его бабушка крепко держала все деньги в своих руках. Таким образом, вся семья не могла насытиться даже грубым зерном. Поэтому, когда он рассматривал дочерей своих коллег, он выбрал девушку, чья семья была самой бедной из всех. Мать этой молодой женщины умерла от болезни 2 года назад, и семья продала свои несколько участков земли, пытаясь собрать деньги на ее лечение до того, как она скончалась. Теперь все домашнее хозяйство зависело от зарплаты коллеги Хейзи, чтобы выжить. Эта девочка была старшей в семье. После смерти матери она стала ответственной за сельское хозяйство и заботу о своих 4 младших братьях и сестрах. Было очевидно, что эта девочка была очень трудолюбива, так как она умела очень хорошо вести домашнее хозяйство даже в подростковом возрасте. Ее младшие братья и сестры всегда носили чистую одежду, которая была идеально залатана. С первого взгляда он мог сказать, что эта девушка знала, как хорошо прожить свою жизнь. Естественно, он должен был выбрать такую жену, как она. Поначалу мадам Ли не хотела соглашаться с его выбором. Однако Хейзи сказал что-то, что заставило ее передумать. «Мама, я женюсь на прекрасной женщине, а не на наглой леди. Вы тоже знаете старшую кузину. Как вы думаете, вы сможете приказывать ей делать работу? Как вы думаете, она позаботится о вас, когда вы состаритесь?» Она даже осмеливается словесно оскорблять второго дядю по материнской линии и вторую тетю по материнской линии. Как вы думаете, вы сможете вынести ее дурной характер? Мадам Ли немного подумала и решила, что он был прав. У ее племянницы просто был такой отвратительный характер. В будущем, если бы они жили вместе, кто бы кому служил? У ее сына действительно было сыновнее сердце, и он знал, как найти жену, которая будет заботиться о ней. «Мадам Ли, вы действительно слишком много думаете. Ваш сын не похож на своего второго дядю по отцовской линии, человека, который обладает безусловным сыновним благочестием. Не принимайте близко к сердцу его прошлое поведение, он знает, как заботиться о своей жене. Более того, женщину, на которой он хочет жениться, не так легко запугать, как слабую мадам Лю. Она знает, какую работу нужно выполнить должным образом, но она также скажет то, Что нужно сказать? Ваш сын в основном будет стоять на стороне своей жены, так что не думайте, что вы сможете воспользоваться этими отношениями тещи и невестки. Но все это в будущем. В настоящее время в доках было две смены, дневная и ночная. Юхизи в настоящее время работал в дневную смену, и в это время он собирался уйти с работы, когда увидел, как его второй дядя и его двоюродные братья убирают киоск с едой. Поэтому он подошел посмотреть, нет ли какой-нибудь работы, с которой он мог бы помочь. После того, как он помог Сиацао перенести корзину с посудой на тележку для осла, Хизи не смог устоять перед добротой своего второго дяди и проглотил миску освежающего и охлаждающего крахмального желе. Он слышал о своем втором дяде, который продавал крахмальное желе от одного из своих коллег. Однако он боялся, что другие люди могут обвинить его в том, что он выпросил у них еду из-за их семейных отношений, поэтому он обычно просил кого-нибудь купить ему порцию тушеной пищи всякий раз, когда Сиалянь продавала ее. В противном случае он предпочел устоять перед соблазном тушеной пищи и никогда лично не подходил, чтобы купить ее. Сегодня было то же самое. Хотя все его коллеги превозносили крахмальное желе до небес, он устоял перед искушением подойти. Только когда он увидел, что семья его второго дяди наводит порядок, он, наконец, пришел. Однако он не ожидал, что его второй дядя сэкономит порцию, и поэтому ему удалось попробовать. После того, как он доел крахмальное желе, Хизи собирался достать немного денег, когда его остановил Юйхай, который сказал ему, что нет смысла быть таким мелочным между членами семьи. Это была всего лишь миска крахмального желе, если бы он продолжал настаивать, то его второй дядя рассердился бы. Его дядя даже сказал, что в будущем, если он будет голоден, ему следует подойти к прилавку, чтобы съесть миску крахмального желе или холодной лапши, чтобы остыть. Не было смысла обращаться с членами его семьи как с незнакомцами. В будущем двое его младших двоюродных братьев нуждались в его поддержке. Весь этот разговор поставил Хизи в неловкое положение, когда он снова заговорил о деньгах. Таким образом, позже Хизи всегда приходил, когда у него было время, чтобы помочь обслуживать столики или помыть миски. Более того, всякий раз, когда Сиацао давала ему миску крахмального желе или лапши, он также никогда больше не поднимал тему оплаты. Все, что он мог сделать, это помогать им, когда только мог. После того, как он закончил грузить тележку второго дяди на осле, Хизи вернулся в деревню с семьей своего второго дяди. У входа в деревню стояла кучка детей, которые закончили ужинать, играя. Когда они увидели, что сестры Юй вернулись, они все образовали круг вокруг них и начали извергать вопросы. «Сиацао, Шаньху сказала нам, что вы хотите собрать немного морских водорослей, это правда. Сиалянь, морские водоросли очень похожи на траву, мы действительно можем продать их вам, ребята, за деньги. Шаньху не обманывает нас, верно? Сиацао, я сегодня собрал полную корзину морских водорослей. Только не говори нам, что ты не берешь их, ах, правильно, правильно. Чтобы собрать водоросли, я даже забыл срезать немного амброзии, и мама меня отругала. Не дай мне трудиться напрасно.